Глава 29. Белая осень. Очнувшись, я поняла, что лежу на чем-то мягком и прохладном, а приоткрыв глаза, увидела руки Даны у себя на животе. Я попыталась открыть рот и дать знать, что проснулась, но это небольшое движение отняло у меня практически все силы. И все же Данак почувствовал. «Тише», — услышала я его голос прямо у себя над ухом. Секунда, и в воздухе запахло кровью. Моих губ коснулась прохладная капля, и я торопливо слизнула ее. Только теперь я поняла, насколько голодна. Я потянулась к запястью, оказавшемуся у моего лица, всем существом. «Тише, тише», — повторил Данак. Древний приложил руку к моим губам, и я стала жадно пить, будто путник, 100 дней проведший в пустыне. О том, что нужно остановиться, я и думать забыла, и если бы могла шевельнуть хоть одной частью тела, наверняка выпила бы его до дна. Но Данак отобрал у меня руку. Я попыталась заскулить, Данак тут же погладил меня по лбу. «Всему свое время, сладкое, всему свое время». Он подтянул меня вверх, так что теперь я могла видеть его лицо. Его губы коснулись моих. Я попыталась ответить, но поняла, что проваливаюсь в темноту. Когда я проснулась второй раз, Данага не было. Зато, скосив глаза, я увидела в кресле у кровати Шина. Он сидел, подогнув под себя ноги, и листал какую-то толстую книгу. Повернуть голову и облизнуть губы. Вот и все, что я смогла. Но Шин тут же подскочил на месте и опустился на кровать рядом со мной. «Проснулась?» — спросил он. Я смогла только опустить и поднять веки, подтверждая, что жива. «На!» — Шин быстро рванул зубами руку и поднес к моему рту. Только тут я поняла, что от него пахнет, как от Носферату. Но запах был единственным, что изменилось в нем, а я все еще до безумия хотела пить. Я сделала несколько глотков и поспешно залезала рану, опасаясь, что иначе не смогу остановиться. Шин погладил меня по лбу. «Говорят, Атрей поджег твою кровь. Она выкипела или сгорела, не знаю, но ты была совсем пустой, когда Альда притащила тебя. Господин Данак едва не разнес тут все. Он орал, что убьет Вельда. Я еще ни разу не видел его таким. Не знаю, как Ивон удалось его успокоить. Она просто взяла Данага за грудки, хорошенько встряхнула и стала что-то ему говорить. Тогда Данак вырвался и бросился к Альде. Отобрал тебя и унес наверх. Он сидел рядом с тобой 3 дня, а наше дело пришлось заканчивать без него. Потом ты проснулась, и он отдал тебе почти всю кровь, так что ему пришлось уйти на охоту, а меня он оставил с тобой. Информации было не слишком много, впрочем, вопросов еще больше. А сказать я не могла ничего. Тебе нужно спать. Шин наклонился ко мне. «Прости». Не успела я понять, что происходит, как его теплые губы коснулись моих, и я опять отрубилась. Когда я пришла в себя, Данак лежал все на том же месте, будто последнее пробуждение мне приснилось. Он устроился на подушках, уложив меня у себя на груди. На сей раз я лежала на боку, свернувшись клубком и подложив руки под щеку. Наверное, все-таки смогла пошевелиться во сне. Едва я открыла глаза, Данак плотно сомкнул объятия, хотя и не мог видеть моего лица. «Тише, тише», — забормотал он опять. Я и не собиралась шуметь, только потерлась щекой о его грудь. «Я жива», — сказала я задумчиво. Я тоже удивился. Я хмыкнула и снова потерлась носом о своего древнего. Сколько дней прошло? Почти неделя. Как ваши дела? Ходят слухи, что император исчез, но точно никто не уверен. Войска Романги заняли столицу. Жаль, что мне некого послать ему на помощь, но думаю, он справится. А послы? Встреча сегодня ночью. Ты, конечно, хочешь пойти? Я ничего не ответила. Хотела ли? Да? Но что-то мне подсказывало, что на сей раз от меня в самом деле не может быть проку. Хотя бы сейчас, не уходи. Конечно, нет. Данак бережно погладил меня по спине. Риа, я хотел спросить, ты чувствуешь что-нибудь новое? Я пожала плечами. Что я должна чувствовать? Данак мимолетно улыбнулся, будто не был уверен, что хочет показать эту улыбку мне. Твоя кровь выгорела. Шин сказал, теперь вся кровь в тебе моя. Я приподняла голову, вглядываясь в его лицо и пытаясь понять, что он имеет в виду. Риа, чтобы освободиться от уз родства, вампир должен отдать всю кровь прародителю. После новый сир наполнит его своей кровью, и он вернется к жизни. Атрей, сир Ламии, сжег твою кровь. Я все еще смотрела на него, уже понимая, но еще не веря. Я не уверен, поспешно добавил Дан, так еще не делали, но формально все правила соблюдены. Ты моя. Черт, кажется, я улыбалась. Данак оставался со мной до позднего вечера и лишь за час до полуночи встал и начал собираться. Лежа на боку, я разглядывала, как он тщательно выбирает сорочку и камзол. Раньше такой педантичности я за ним не замечала. «Все будет хорошо», — сказала я и протянула руку, чтобы погладить его по бедру. «Да», — ответил он ровно, но пальцы тут же сжали мою кисть. «Я за тобой посмотрю?» Данак кивнул и улыбнулся. «Знаешь, я бы хотел, чтобы ты была там со мной». «Буду», — я сжала его пальцы в ответ. «Так что не облажайся, я все вижу». Данак усмехнулся уже открыто, наклонился и нежно меня поцеловал. «Все», — сказал он, отвернулся, огладил полы камзола и вышел. Я полежала какое-то время, глядя в потолок над собой, и стала настраиваться на Данага. Увидеть его мне удалось на удивление легко, кажется, легче, чем когда бы то ни было. Он уже седлал виверну. Шин сидел верхом на второй рептилии, закутанный в черную ткань до самой макушки. Они взмыли в небо. Какое-то время я наблюдала, как проносятся мимо дворцы, а затем животные опустились у очередного фронтона, украшенного скульптурами, изображавшими легендарных крылатых существ. Данак спустился на землю, Шин следом, и оба вошли в здание. Внутри оно оказалось отделано не слишком пышно, скорее чопорно. Я заметила, что тут и там на карауле стоят гвардейцы наместника Южной провинции. При виде Данага все они подбирались и крепче сжимали в пальцах эфесы мечей. Данак прошел сквозь анфиладу залов и оказался в круглом помещении. Напротив двери, на нескольких мраморных ступенях, возвышался пустующий трон. Вдоль остальных стен стояли представители разных эльфийских народов. Слева — лунные, справа — солнечные. Небольшие делегации лесных и дроу, формально эти народы все еще считали себя непокоренными. В промежутках между ними стояли носферату, и тут тоже гвардейцев было куда больше, чем штатских. Наместники стояли по обе стороны от трона, Романго остановился напротив и громко спросил. «Император еще не прибыл?» В зале воцарилась тишина, ответа не было. «Император не считает нужным прибыть на встречу с первыми людьми провинций. Полагаю, это говорит о его неспособности занимать престол. Как вы считаете, наместница Эран?» «Я думаю, господин Данак, что слухи о болезни императора верны, и нам придется провести сегодняшнюю встречу без него». «Но...» — раздался голос из толпы солнечных. «Посол? Это в самом деле неслыханно. Мы пришли только для того, чтобы поговорить с императором. Значит, нам придется назначить нового императора». Зал замер. Полагаю, в другой ситуации слова Романги уже тянули бы на смертный приговор, и в самом деле уже через пару секунд из толпы раздался крик «Измена!». Секунда, и незнакомый вампир упал на пол под ногами Данага. Из распоротого горла хлестала кровь. «Он еще жив», — сказал Данаг спокойно. Если здесь есть его семья, можете его забрать. Но следующий, кто оспорит мои слова, умрет. Зал безмолвствовал. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем двое вампиров ринулись к центру зала и, подобрав изуродованное тело, потащили его прочь. «Еще кто-то желает возразить?» Я чувствовала, как стучит кровь в висках Дана так, будто это была моя собственная кровь. Он боялся. И он знал, что возразить есть кому. Остался всего один древний вампир, который мог бы противопоставить свое слово его слову. И этого вампира он не мог убить. Но Ламии не было. Ни в зале, ни во всей ратуше. Это чувствовали мы оба. Должно быть, она зализывала свои раны где-то далеко-далеко. Хорошо. Данак подошел к трону вплотную, и на миг я подумала, что он мог бы на него сесть. Никто сейчас не посмел бы ему возразить. Но Данак остановился и сложил руки на груди. Когда-то давно было семеро древних. Семеро вампиров, почти превратившихся в людей. Семеро учеников прародителя. Мы были равны, и нас отличало от других нежелание убивать. Прошли века, мир изменился. Во многом его изменили мы. Тогда нам приходилось нести смерть. Сейчас я не вижу причин для войны. Атрей не понимал этого. Но Атрей больше не может править империей. И я хотел бы, чтобы новый император был другим. Пусть в нем не будет древней крови, потому что древняя кровь наполнена ненавистью и болью прошедших веков. Но пусть он ведет империю в будущее. А мы, наместники, поможем ему. Дан повернулся. «Шин, подойди». Шин послушно шагнул вперед и скинул капюшон на плечи. Данак протянул руку в сторону, и кто-то, по-моему, Романго, вложил в его пальцы тяжелый золотой венец. Данак поднял венец над головой Шина. «Правом Сира я освобождаю тебя от прошлого, Носферату, Шин, и предлагаю ступить в будущее. Какое имя ты понесешь с собой?» Шин нервничал еще больше. Персиковые губы сейчас казались почти белыми, а на горле так и мелькал маленький бугорок кадыка. «Алукард», — сказал он ровно, — «правом древней крови нарекаю тебя, Алукард, императором всех завоеванных земель». Он опустил корону на голову юноши и кивнул. «Скажи свое слово, император, перед лицом всех, чья судьба зависит от тебя». Шин развернулся. «Я клянусь», — сказал он, — «я выслушаю и услышу всех». Секунду стояла тишина, а затем за спиной Данага раздался приказ Романги. «Салют императору!» — раздался грохот, и небо за окнами заполнили букеты магических огней. Еще почти неделю Данаг не отходил от моей постели. Он кормил меня только своей кровью, а сам к моему неудовольствию бегал обедать где-то на стороне. Где, я не спрашивала. Мы оба понимали, что сейчас нужно делать именно так. Вообще, было ли дело в его крови, или я просто слишком срослась с ним, но я стала понимать любимого куда лучше. Даже когда он ничего не говорил. В конце концов, я всегда могла попросту подсмотреть то, что мне нужно. Но знать, куда он ходит есть, я не хотела. Когда я смогла, наконец, встать, Данак тут же потащил меня к выходу. «Надень это». Он укутал меня в трехслойный меховой плащ, и я только вздохнула, покоряясь. Мы вышли, и Дан затащил меня в седло своей виверны. Крепко обнял, будто не был уверен, что я не упаду. Строго говоря, он сомневался не так уж и зря. Голова все еще порядком кружилась. Все вокруг уже было белым. С неба медленно падали первые, должно быть, хлопья осеннего снега. «Люблю это время года», — сказала я, пока мы поднимались вверх. «Да?» «Да. Через пару месяцев снег опостылеет. Мы будем мечтать о лете. Но сейчас, после летней жары и осенних ливней, он кажется таким пуховым одеялом. Можно свернуться клубком и уснуть. и никто не потревожит твой сон. Особенно ярко чувствуешь это в такое время, как сейчас, когда земля под ногами ходит ходуном. Империи и королевства меняются местами в какой-то вселенской карточной колоде. Эра людей закончилась, на смену ей пришла эра драконов, но ушли и они. Теперь и эльфы стали лишь частью чужого нового мира. Мир меняется, а мы остаемся. Кому-то всегда выпадает жить на рубеже веков. Странно читать о них в сказках, но еще более странно быть одним из таких. Да, Данак опустил голову мне на плечо, и больше мы не говорили. Я в самом деле задремала в его надежных руках, а проснулась уже только когда Виверна сидела на земле. «Где мы?» — спросила я, потирая глаза. Я кожей чувствовала, как Данак усмехнулся. «Идем». Он спрыгнул с Виверны и стащил меня следом, а затем повел по узким тропинкам, ведущим в гору. Только когда мы оказались на небольшом утесе, Дан отпустил мою руку и снова обнял со спины, как делал это всегда. «Что это?» — спросила я, разглядывая лес, раскинувшийся далеко внизу. Густой и дикий, он тянулся до самого берега моря. «Это место называется Карасан». «Карасан», — повторила я. «И все же что это?» Данак уткнулся носом мне в затылок и усмехнулся. «Помнишь, что ты мне обещала?» Я была искренне озадачена. Хотелось верить, что не придется заниматься сексом на морозе. «Рия, ты сказала, что когда все это закончится, ты создашь для меня парк и наполнишь его растениями из своих любимых мест». Я снова посмотрела вниз. Парк тут в самом деле надо было создавать. И не один десяток лет. «Это если ты меня не прогонишь», — уточнила я, оборачиваясь к нему. «Дурочка, куда я тебя прогоню? Я же без тебя не могу». Я вздохнула. «Дан, я только за. Но что-то противное, подозрительно похожее на совесть, требует, чтобы я предупредила». «Что?» «У меня отвратительный характер, я разбрасываю сапоги, где попало, и мне однозначно понадобится прислуга, иначе я превращу твой дом в свинарник». Дан притянул меня к себе и носом потерся о мой нос. «У тебя будет все, если у меня будешь ты».